И стремглав бросился домой. Папа. В семье они разговаривали по-русски, мама была наполовину русская, наполовину грузинка, папа армянин, папа, там. Отец обхватил его своими ручищами, стараясь защитить от внезапно обезумевшего, сошедшего с рельсов привычной жизни и стремительно мчащегося под откос мира. «Не надо, Гагик, ты же мужчина, успокойся», — заплакала сестренка. «Папа, там людей сожгли», — сдавленно охнула, держась за кухонный косяк. «Мать, Гагик, Гагик, иди сюда, дверь закрой, время уходить, время покидать дом, где Гагик родился и вырос». Днем на семейном совете они все решили, надо прорываться к своим, в Армению. У отца в Ереване жили дальние родственники, на первых порах пристроит. Потом будет проще, люди не без рук, не без головы, найдут, куда приткнуться. Потом начали собираться, Гагик, чтобы не видеть всего этого, и выполз на балкон. Он не брал в дорогу ничего из своего, мальчишеского, потому что понимал, все понимал. Мать пыталась что-то собирать, запихивала в хлипкие сумки какую-то утварь, никому не нужное постельное белье из шкафа. Отец силой вырвал у нее все это и бросил в туалет, заперев дверь. И тогда мама села рядом с разгромленным шифоньером и заплакала, Лейла села и заплакала рядом с ней, а отец со всей силы шарахнул кулаком в стену так, что пыль посыпалась, и вышел в соседнюю комнату. Беженцы. Тогда этого слова не было в советском лексиконе. Беженцы. Люди, вынужденные бежать, бросая все. Люди, которых война лишила всего, лишила самой жизни, обрекая на нищие, голодное существование. Беженцы. Значит, так, я бегу первым, постараюсь завести москвич. Ты говоришь, что он на колесах. Гагик не сразу понял, что обращаются к нему. Да, вчера на колесах был, папа. Тогда ты, мама и Лейла остаетесь в подъезде, пока я не подъеду. Как подъеду, выбегайте из подъезда и сразу в машину. Гагик, ты охраняешь мать и сестренку, понял? Да, если не заведется, пробираемся из города, по дворам, не выходя на улицы. Если что со мной, Гагик, ты должен увести мать и сестру. Армен, заткнись. Гагик впервые слышал, чтобы отец сказал матери это слово. Гагик, ты понял меня, ты должен увести мать и сестру, что бы ни случилось. Ты уже мужчина, я надеюсь на тебя. Я понял, папа, что бы ни случилось, бегите в Армению, там помогут. Армен, всхлипнула мать. Не отвечая, отец приоткрыл дверь, потом выскользнул, держа наготове топор. В сгустившийся сумрак, лампочки в подъезде не горели, все были перебиты. Темнота накрыла город, темнота накрыла подъезд, темнота накрыла квартиру. Темнота поселилась в душах людей, по-хозяйски обосновываясь там. Отсчитав до 100, Гагик выскользнул за дверь, позвал мать. Торопливо, стараясь не нашуметь, начали спускаться вниз. Подъезд после погрома был тоже незнакомым и страшным. Истроганные топором и арматурой двери, темные пятна на стенах, на полу острые, режущие осколки выбитых стекол под ногами. На втором этаже одна из дверей была выбита, темное пятно дверного проема пугало, исходило запахом горелого. За окном взревел мотор москвича. «Папа!» — пискнула Лейла. «Тихо!» — мать прижала сестренку к себе. «Я сейчас!» — Гагик выглянул в дверь. Удивительно, но ее не снесли с петель во время погрома. Как раз для того, чтобы увидеть, как отец, сумевший завести без ключа москвич, развернувшись на грядках тети Эммы, без сигнала подрулил к подъезду. «Мама, беги!» Бегом, ожидая каждую минуту появления этих, суетно и бестолково погрузились в машину, бывшую когда-то чьей-то, а сейчас ставшую ничьей. На сиденьях похрустывало выбитое ударами арматуры автомобильное стекло. Последним в машину на переднее сиденье рядом с отцом ввалился Гагик. Отец рванул с места, вырулил со двора в проулок. «Гагик, смотри по сторонам, бак полный». Полный бак, это удивительно. Должны были слить, для бутылок с коктейлем Молотовой просто, для поджогов. Видимо, за кем-то погнались, кто ехал в этой машине, и забыли про саму машину. Проулок. Еще один. Отец избегал основных улиц, они примерно знали, в каких кварталах могли быть погромщики, и ехали сейчас в противоположную сторону. Мертво щерясь темными провалами окон, город провожал их, бегущих от беды. Не удалось. Толпа была сразу за поворотом, за ревом мотора. Отец вовремя не услышал их. Человек 100, некоторые с факелами, все с арматурой. Факелы давали слабый, неверный, неспособный разогнать сгустившуюся тьму свет, и в качающихся отблесках пламени можно было разглядеть поистине страшные вещи. Опьяневшие от анашии крови бесы развлекались как хотели. Чуть в стороне уткнулась бампером в ствол дерева разбитая белая «Волга», на капоте ее, под одобрительные крики сородичей, один из бесов терзал женщину. Вторая группа скопилась около кювета, там несколько бесов, окружив лежащих на асфальте людей, видимо, остальных, кто не сумел проехать и был вытащен из «Волги», с размаха тыкали в них лезвиями штыковых лопат. От выпитого, от анаши, от крови их колыхало, они что-то орали, матерились на своем языке, сильных ударов не получалось, но они били и били, сменяя один другого, медленно и мучительно добивая тех, кто еще несколько дней назад жил бок о бок с ними. И все это действо, инфернальное по сути своей, качающийся свет факелов, мелькающие тени бесов, их звериный танец с лопатами, исполненный ненависти и нечеловеческой, звериной злобы ригот, терзаемая женщина на капоте «Волги», запах гари, было ничем иным, как вырвавшимся наружу и мгновенно воцарившимся на земле и в людских душах адом. Проехать не удалось, истошный крик рванул в переулке подобно брошенной в толпу осколочной гранате. Армяне едут, небритые озлобленные хари сунулись к машине, открыли бы двери, если бы отец не заставил всех опустить блокировочные шпеньки. «Выходи, армян, разбираться будем». «Погоди». Кто-то протолкался к двери, растолкав остальных, видимо, один из организаторов. «Ты армян, русский», грубо ответил отец, добавив матерным. «Не видишь, что ли, армян он, вурупес». Грязные, жадные руки сунулись в салон машины к сжавшейся в комок на заднем сиденье шестилетней Лиле. Мать с визгом оттолкнула их. Нелюди через разбитые стекла лезли в салон. «Скажи фынды, фынды», — повторил отец. Они говорили в доме по-русски, и поэтому он мог легко выговорить это слово, которое армянин не смог бы произнести. «Еще раз, фынды», — заорал отец. «Да врет он, харе — это русский. Значит, так, Иван», — организатор коротким тычком под ребра отогнал кого-то. Он был трезв как стеклышко. «Мы русских не трогаем, мы только армян убиваем. Если увидишь кого из наших, дай три гудка и тихонечко подъезжай, тогда не тронут тебя. Давай, езжай отсюда, русский». А рядом, от машины рукой подать, в неверном свете факелов бесы продолжали свой кровавый танец. Потом скажут, что в городе были внутренние войска все это время. Да, они были, но не вмешивались. Непонятно почему, тихонько плакали на заднем сиденье. Плакала Лейла, всхлипывала мать, и москвич уносил их дальше во тьму. В городе больше не было власти, пустые улицы, затаившиеся в страхе дома. Те, кто мог бежать отсюда, бежать от наступающей на город тьмы, уже сделали это. Они были одними из последних. Милицейский блокпост они встретили на самой окраине города. Он не перекрывал дорогу, просто две машины, гаишная юркая канарейка «Жигули» 2102 и солидный угловатый УАЗ. Несколько милиционеров стояли рядом с машинами, кто-то в милицейской форме, двое в форме внутренних войск, они выделялись белыми, хорошо видимыми в темноте касками, похожими на пожарные. Один из них, увидев катящийся навстречу москвич, в котором не было ни единого целого стекла, шагнул вперед, махнул светящейся палкой, и отец свернул на обочину. Он просто не мог поступить иначе, ведь это были представители власти, представители порядка, представители государства. Один из милиционеров, не тот, что махнул жезлом, не спеша, в развалочку направился к остановившейся машине. «Документы», не представляясь, потребовал он. «Товарищ милиционер, это не наша машина, мы от погрома бежим». Сорвавшись от волнения на армянский, зачастил отец и вдруг, в жутком проблеске осознания своей ошибки, изо всех сил толкнул сидящего рядом с ним Гагика в бок. «Беги». Гагика спасло только то, что он играл тем самым шпеньком, что блокирует дверь. И в этот момент шпенек оказался открытым. Охнув, ничего не понимающий Гагик вывалился на обочину за долю секунды до того, как длинная автоматная очередь по салону перерезала пополам отца. «Держи пацана». Перепрыгнув кювет, Гагик махнул в темноту. Над самой головой, обдавая своим смертоносным дыханием, прошла пущенная веером с дороги автоматная очередь. Потом еще одна врезалась в землю левее, заставив мигом осиротевшего армянского пацана скакнуть вправо, как заяц. Менты не пошли искать его, темно, да и на дороге есть другие, более интересные дела. А тот, кто когда-то был сумгаитским пацаном Гагиком, пионером и боксером, слепо бежал напролом через темноту, не зная, кто он, куда он бежит и зачем. Единственное, чего он смертельно боялся сейчас, смерти он уже не боялся, это оглянуться. Оглядываться назад было нельзя. За ночь и начало следующего дня он пробежал без остановки, без дороги больше 50 километров, прежде чем вышел к своим, к армянам. Семья по фамилии Бабаян приютила его. Потом, когда пришла пора получать документы, он назвал эту фамилию и стал Гагиком Бабаяном, жителем Нагорно-Карабахской, никем не признанной и уже находившейся в огне необъявленной войны республики. Потом, много лет спустя, уже будучи офицером Министерства национальной безопасности Армении, полковник Бабаян узнал, что стало с его семьей. Вошедшие в город на усмирение солдаты воздушно-десантных войск при прочесывании местности нашли на окраине Сумгайта простреленный, с залитым кровью салоном, небрежно спихнутый в кювет старенький москвич. Чуть в стороне, в канаве, нашли большую, воняющую горелым мясом кучу. Это не было человеческими останками, это было именно кучей, когда непонятно, кому принадлежат эти останки и даже сколько людей нашли здесь свою смерть. Желая преуменьшить масштабы трагедии, руководство Азербайджанской ССР приказывало развозить найденные трупы по всем моргам республики, там регистрировать их как неопознанные и, если в течение нескольких дней труп никто не опознавал и не востребовал, его так и хоронили в общей могиле, как неопознанного, тихо и быстро. Даже по самым скромным подсчетам тогда в Сумгайте за 3 дня убили более сотни армян, некоторые семьи вырезали подчистую. Погибло бы еще больше, если бы не сохранившие человеческий облик азербайджанцы, прячущие в своих квартирах армянские семьи от озверевших от крови и анаши сородичей. Среди погибших была и родная семья Гагика Бабаяна, отец Армен, мать Нина и сестра Лейла. Но тогда же полковник Бабаян обрел свою цель. Для него это было очень нужно, понять, для чего существовать. Не жить, существовать. Он умер в охваченном пламенем кровавой междоусобице Сумгайте, в прошитом на вылет автоматными очередями чужом с разбитыми стеклами москвиче. Он понял и обрел. Полковник Гагик Бабаян существовал для того, чтобы никогда больше армянским детям не пришлось убегать из дома, оставив за своей спиной расстрелянных, растерзанных озверевшими нелюдями родных. Ради того, чтобы это больше никогда не повторилось, он был готов на все. Ближняя ретроспектива. 11 июня 2013 года. Анкара, Турция. Капитан спецназа Генерального штаба ВС Турции. Абдалла Гуль. Серые волки. Есть очень хорошая поговорка. Государство может существовать только до тех пор, пока найдется хоть один человек, готовый отдать жизнь за существование этого государства. Если это так, то Турция будет существовать вечно. Капитан спецназа Генерального штаба ВС Турции Абдалла Гуль, правнук Эргина Гуля, отдавшего свою жизнь в жестоком бою с британскими собаками в Галлиполи, сын полковника Архана Гуля, старшего офицера турецкой разведки МИД и сподвижника генерала Кинана Эврена, последнего президента Турции, который заслуживал уважения, припарковал свой автомобиль на стоянке, рядом с корпусом штаба специальных операций. Капитан Гуль много времени проводил в рейдах в горах, на полигонах, а потому ему нужна была простая, неприхотливая и дешевая машина, которая отвезла бы его до квартиры, которую он снимал, привезла его на службу и довезла до какой-нибудь точки в горах. Кроме того, она должна быть неприхотливой, не слишком много пожирать топлива, простой в ремонте, и при этом обязательно полноприводной, потому что капитану Гулю часто приходилось ездить по бездорожью, добираясь до тех или иных воинских частей. Поэтому он купил простую и дешевую подержанную русскую Ниву, отдав за нее всего-то 1,5 своих месячных жалования, и был весьма доволен своим приобретением. За такую цену он мог купить только какое-нибудь китайское ведро с болтами, которое постоянно ломалось бы. Русская же машинка была хоть и примитивной, но неприхотливой и крепкой. Кроме того, такие машины почти никогда не угоняли. Капитан Гуль был очень практичным и трезвомыслящим человеком. Поскольку капитан Гуль в настоящее время находился на штабной работе, на нем сегодня была повседневная форма турецкой армии, без какого-либо указания на спецназ. В машине на переднем сиденье лежал дипломат с документами, которые он брал домой поработать, и ноутбуком. Работа капитана была хоть и секретной, но не настолько, чтобы материалы нельзя было выносить из здания. Тем не менее дипломат, который капитан выудил с переднего сиденья, был оснащен шифрозамком, усиленными стенками и механизмом самоуничтожения, а также мог пристегиваться к руке тонкой, но крепкой цепочкой. Дипломат был тяжелый, и капитан его просто ненавидел. Где же он провалился? В чем совершил ошибку? Еще 2 недели назад капитан Гуль со своими людьми, одной из самых подготовленных боевых групп в Турции находился в горах, в пограничной зоне между Ираком и Турцией. Их целью была ликвидация одного из вожаков курдских собак, с началом операции американцев в Ираке, перешедшего границу и повадившегося со своими бандами совершать налеты на турецкую территорию. 4 дня они мерзли на камнях, нельзя было даже разжечь огонь, чтобы согреться и приготовить пищу, прежде чем добились своего. Управляемый взрыв обрушил целую лавину на идущих цепочкой с оружием курдских собак, мгновенно поглотив в каменном месиве половину из них. Остальных, тех, кто выжил под лавиной, за 2 минуты перебил снайпер. В награду за это его перевели в учебный центр. Но за что? Кстати, про снайпера. Открытый белый «Пежо» с визгом тормозов лихо остановился рядом. Капитан поморщился. «Здравия желаю, Абдаллага. Здравия желаю». Капитану Архану Ириму было всего 26. Он был на 4 года младше Гуля, но при этом он был уже капитаном и имел боевую награду, полученную за бой с многократно превосходящими силами курдских собак, прорывающихся через границу. Собственно говоря, после этого боя на этого горного егеря и обратил внимание генеральный штаб как на кандидата в спецназ. Чуть ниже ростом, чем Гуль, загорелый, подвижный как ртуть, говорливый капитан Рим совершенно не походил на военного и тем более на офицера спецназа. Но Гуль ценил его, за всю жизнь он мало видел снайперов, сравнимых с капитаном Иримом. Бывает мастерство снайпера, а бывает искусство. Мастерство можно наработать, но искусство нельзя, это либо есть, либо нет. Так вот, капитан Рим был именно искусным снайпером. «Как ваша нога, Абдаллага?» В последнем выходе капитан потянул ногу, неосторожно ступив на сыгравший под ногой камень. «Пока напоминает о себе. А как твои Наташи?» Рим улыбнулся. Он был похож на Таркана, известного во всем мире турецкого певца, и даже отрастил короткие аккуратные усики, чтобы еще больше быть на него похожим. Редко у капитана Рима была только одна девушка, он предпочитал выбирать их из числа отдыхающих на побережье, чтобы не иметь никаких обязательств. Сегодняшнюю звали Марина. «Знаете, Абдаллага, чем больше я узнаю русских женщин, тем больше я поражаюсь им, что у себя на родине мужчины совсем не уделяют внимания. Та же Марина, она меня чуть целиком не проглотила. Дождешься, что проглотит. Если в России живут такие слабаки и импотенты, как же они создали такую огромную страну?» Капитан Гуль был женат и хранил верность своей жене. Он не ходил к проституткам, не пользовался услугами Наташи, вел себя в этом смысле очень строго. Но при легкомысленных словах Рима капитан нахмурился. Заныло плечо. Русские спецназовцы хотели взять его живым и поэтому не убили, только ранили в плечо, чтобы он не мог в них стрелять. Он до сих пор помнил, как его в полубессознательном состоянии тащили через грузинскую границу, а потом самолетом вывозили в Баку и дальше, в Стамбул. У него до сих пор в личном деле стояла запись о потере 20% годности к службе, и перед тем, как вернуться в строй, ему пришлось переучиваться на стрельбу с левой руки. «На твоем месте я бы не болтал об этом», — нахмурился капитан. «Когда сходишь на север, тогда и болтай, а пока помолчи». «Так точно, Абдаллага», — легко согласился снайпер. Капитану в здании академии, так они называли это здание, была выделена крохотная каморка прямо под потолком, на последнем этаже. Сегодня был лекционный день, причем тяжелый, целых 5 групп, у каждой двухчасовая лекция. Итого 10 лекционных часов, огромная переработка, допустимо не более 6. Тем не менее расписание занятий тот же приказ, а капитан был не из тех, кто не подчиняется приказам. Грохнув дипломат об обшарпанный, потрескавшийся стол, капитан открыл его, достал толстую папку, сверился с висящим на стене расписанием на сегодня. Начал еще раз перечитывать лекции, которые он провел вечером. Это было большой проблемой. В академии преподавали одно, а в жизни было совсем другое. Черт возьми, он сам с этим столкнулся и в первом разведвыходе едва не погиб. Знания, которые помогут выжить во враждебном окружении, должны давать здесь, но их не дают или дают не то, что надо. Поскольку капитан Гуль относился к любому порученному ему заданию добросовестно, он добился разрешения начальника училища полковника Фарука Сезера на то, чтобы поправить лекционный фонд кафедры, обогатить его примерами, каждый из которых он получил страхом, потом, а то и кровью, как в Ичкерии в 2005-м. В любом учебном заведении лекционный фонд – это святое, и каждый, кто посягнет на него, обрекается на жесточайшие противодействия коллег. Но Фарук ага отнесся к предложению боевого офицера на удивление доброжелательно и разрешил брать работу домой. Поэтому капитан после того, как отчитает на кафедре положенное количество часов, уезжал домой и до 10, до 11 ночи сидел за компьютером. Он не знал, когда его и его людей отзовут из Анкары и отдадут новый приказ, поэтому он торопился. Сейчас ему вдруг пришло в голову, что Мехрибат он не уделял внимания целую неделю, и, если так будет продолжаться и дальше, его жене не останется ничего, как позориться подобно Наташам с пляжа. Капитан сделал себе пометку в голове: нужно купить цветы и попросить прощения. Зазвонил телефон, и капитан резко повернулся к нему. Он почти не бывал в своем кабинете, и телефон никогда не звонил. Никогда. Но сейчас он звонил. Капитан снял трубку. «Капитан Гуль, да, господин полковник Сизер просит вас немедленно найти его. Он будет во втором гимнастическом зале. Странно, почему не в кабинете? Хотя, странного тут как раз и нет. Капитан Гуль, вы меня слышите?» — осведомился адъютант. «Так точно, он ждет вас, не задерживайтесь». Второй гимнастический зал, зал единоборств, был в это время почти пуст. Почти, потому что в нем был сам полковник, крепкий, сухой как палка, седоусый ветеран спецназа, хорошо знавший отца капитана Гуля. Он ходил с палкой из-за ранения, но обычно носил палку в руках и использовал ее, только когда боль становилась нестерпимой. Войдя в зал, капитан осмотрелся. Никого. Полковник Сизер утвердительно кивнул, и этим кивком сказал все, что нужно было знать Гулю. «Здравия желаю, Фарук Курт, босс Курт, серые волки. Турция как страна и как государство уникальна тем, что родилась она волей и энергией всего лишь одного человека, великого человека, Мустафы Кемаля, Ататюрка, отца всех турков, и родилась она на развалинах Османской империи. Османская империя была единственной империей, которую сумели создать мусульмане, противники самой идеи государства и тем более крупного государства, османские султаны. Обосновавшись в столице Восточной Римской империи, под зеленым знаменем вторглись даже в Европу. Гримаса судьбы заключалась в том, что впоследствии ислам и погубил Османскую империю, а теперь он мог погубить и Турцию. Начало движению серых волков, в нерелигиозному, крайне правому и националистическому положили офицеры турецкой армии, прошедшие обучение в Германии и долгое время воевавшие под германским командованием. Шкала ценностей серых волков была практически противоположна той, которая была у основного турецкого населения. Основной ценностью являлось турецкое государство, территория Турции и только потом турецкий народ. Ислам, при том, что правоверными являлись почти все турки, не только не принимался, но и отвергался. Религия должна была оставаться на подчиненном положении у государства и служить ему, а негосударственные мужи должны были прислушиваться к тому, что говорят в мечетях. Вообще серые волки не отвергали контактов с исламскими организациями, партиями и общинами, но они всего лишь использовали их для того, чтобы достигать того, что нужно Турции как государству. Атеистичность была обязательным условием для вступления в движение серых волков. В провинции серые волки пользовались крайне незначительной поддержкой, но зато почти все старшие армейские, жандармские и офицеры разведки принадлежали к серым волкам. К ним же принадлежала значительная часть турецкого бизнеса и некоторая часть городского населения. Сам Ататюрк не был серым волком и даже ограничивал в чем-то эту организацию, но не уничтожал, потому что понимал, он не вечен, и после его смерти Турция опять скатится в ислам, если не будет серых волков. Последним серым волком у власти был друг отца, генерал Кинан Иврен, бывший представитель Турции в НАТО, воевавший против большевизма в Корее, командуя турецким контингентом миротворческих сил. Потом он командовал спецотрядом СТК, эскадроном смерти, входящим в общенатовскую систему эскадронов смерти в неустойчивых странах «Гладиатор». Совершив государственный переворот в 80-м, он пришел к власти и приказал повесить премьер-министра страны, как собаку. И правильно сделал, а ведь эта собака сделала намного меньше, чем нынешний премьер, посадивший на скамью подсудимых немало достойных людей. Капитан Гуль был серым волком, как и его отец, как и его деды оба. Он очень гордился этим. «Подойди ближе, Абдалла». Полковник сидел на месте тренера у одного из боксерских рингов. «Ты знаешь этого человека?» На фотокарточке был изображен человек, довольно молодой. Капитан где-то его видел, но не помнил где. Однако длинная окладистая борода сказала ему все, Что он хотел о нем знать? Кто это? Некий Киниш наставляет молодых людей на вредный, очень вредный путь. По нашим данным, является вербовщиком турецкой Хизбаллы, отвечает за вербовку в университетах, является руководителем так называемого студенческого профсоюза. Руководителем этого студенческого профсоюза его назначил ректор университета, друг и сподвижник Эрдогана, к которому мы также присматриваемся. Получается, что этот студенческий профсоюзный деятель разносит заразу и вербует молодых людей в террористическую организацию. Полковник замолчал. Приказы никогда не отдавались прямо. Долгие годы существования во враждебном окружении, без поддержки со стороны большинства, когда люди относятся со скрытой, а то и явной ненавистью понукаемые из мечетей, превратили турецкое офицерство, единственного европейца в Турции, в голем, в надчеловеческий организм, в разумную социальную сеть. Если бы не это, их давно перебили бы. Каждый из них знал, что он должен делать, понимал любого из своих с полуслова и готов был действовать тогда, когда будет нужно, даже не получая приказа. «Я понял, Фарук Курт», — сказал капитан. «Хорошо, только будь осторожен, от лекций я тебя освобождаю». «Но кто их тогда прочитает, Фарук Курт?» «Я прочитаю, иди». Первым делом нужно было раздобыть оружие, но с этим-то как раз и не было никаких проблем. У них на базе под Анкарой существовал целый склад оружия для операций, когда использовать штатное нельзя. Все оно было или изъято в тайниках, или взято в бою, или передано жандармерии. Львиную долю из этого составляло оружие стран Восточного Блока, потому что у курдов на вооружении было именно оно. В последнее время появилось много оружия стандарта НАТО, потому что Турция активно действовала в Ираке. Все это оружие лежало разложенным и обслуженным, но без учета, кому надо, тот и возьмет. Прибывший на базу под Анкарой капитан пробежался взглядом по стеллажам в раздумье, что же выбрать. Снайпером он не был, просто хороший стрелок, как и все спецназовцы. Ему нужно было что-то для средней дистанции, но достаточно точное, и при этом, что не жалко бросить. Сначала он думал про ВСС «Винторез». Эти русские бесшумные снайперские винтовки у турецкого спецназа были куплены в Чечне на рынке или взяты там же в качестве трофеев. Были к ним и патроны, и капитан Гуль умел обращаться с этим оружием. Он высоко ценил его, в Турции на вооружении не было ничего подобного. Однако оружие и патроны к нему были слишком специфичными, редкими, след от такого оружия неминуемо потянется сюда, в казармы спецназа. К тому же винторезов было мало, а их, возможно, придется использовать в куда более важной операции. В конечном итоге капитан остановил свой выбор на румынском карабине, сделанном по схеме АК, но с прикладом от СВД и удлиненным стволом. Этот карабин изъяли у одного из проповедников ислама. Он совершил ошибку, прибыв в Турцию нелегально, не оставив никаких следов. Это позволило после допроса его ликвидировать. Особенностью этого оружия было то, что приклад у него отделялся и снова ставился на место. Было сделано кустарно, но хорошо, скорее всего, в мастерской в Ираке. К карабину имелся оптический прицел и глушитель, а также один магазин на 10 патронов, чего для его задачи вполне достаточно. МИД даже под пытками не смогла выбить из задержанного террориста признание, кого он хотел ликвидировать в Турции. Капитану Гулю самому не раз приходилось пытать людей, и он знал, что исламисты, исламские фанатики зачастую проявляют особенную стойкость к пытке. Вот почему они столь опасны, и, если есть возможность ликвидировать Аллах Акбара, надо это сделать. Набрав в цинке патронов, капитан вышел на стрельбище, быстро собрал винтовку. Стрельбище было подземным, 100-метровый тир, но он не хотел идти на открытое. Установил приклад, глушитель, прицел, быстро набил магазин, отстрелял в высоком темпе и на приличную дальность. Потом повторил процедуру. Кучность была не снайперской, но для такой дистанции сойдет. Надежность такая, как и должна быть у автомата АК. На охоту капитан Гуль нахмурился. Здесь не принято было задавать вопросов. «Да», — коротко ответил он. Ему не нравился ни вопрос, ни тот, кто его задал. В последнее время поговаривали о том, что в армии действуют группы исламистов, внедренные туда с одобрения правящей ПСР и лично премьера Эрдогана. Долгие годы гражданского противостояния тайной ненависти, перемежаемой переворотами и вспышками кровавого насилия, научили многому и исламистов, тех, кто противостоит армии. Все они знали, что при перевороте те, кто активничает, не вылезает из мечети, выступает с проповедями, все окажутся на виселице. Принципиально важно для них стало знать, что задумывает армия, к чему она готовится. Тем более, когда исламисты, пусть и умеренные, но все же исламисты, сейчас у власти. Поэтому исламисты внедряли своих людей в силовые структуры и действовали в этом направлении очень активно. В боевых подразделениях таких не было, все знали, что пулю в бою можно получить и в спину. Но вот в штабах, в тылах, в жандармерии, ну-ну, хороша, должно быть, охота будет, неплохая. Что это значит? Почему он так подставляется? Капитан молча смотрел на старшего по званию офицера. Тот не выдержал взгляда, прошел к кабинке. Загремели пистолетные выстрелы, хлесткие отрывистые щелчки. Капитан снарядил магазин, сыпанул в карман горсть патронов, разобрал винтовку и прошел к выходу. Надо быть осторожнее. Найти Кинеша оказалось проще простого. Просто капитан поставил арендованную на подставное лицо машину, неприметный белый Рено, недалеко от университета, а сам прогулялся рядом. Кинеш выделялся именно бородой. Турки обычно носили усы или брились полностью, борода была признаком правоверного, исламского фанатика. Рядом с Кинешем постоянно крутилось несколько человек, но ни одной девушки. Никто даже не думал, что за ними следят. От мысли стрелять, пока компания молодых людей обедала в кафе, капитан отказался, он боялся задеть гражданских, не хотел лишних жертв. Надо было подождать, пока рядом с этим будет поменьше людей. Пообедав, студенты снова ушли на занятия и появились только под вечер. У Кинеша была машина, тоже белый Рено, но старый, дешевый, 80-х годов сборки. Капитану улыбнулась удача, если бы не было машины, пришлось бы выходить из своей и следовать за ним пешком. Ничего путного эта слежка не дала. Примерно через 5 дней непрерывной слежки капитан выяснил основные маршруты, по которым цель передвигается в течение всего дня, а также наметил 2 возможных места, где он мог бы осуществить задуманное. Почему-то Кинеш каждый день из всех этих 5 ночевал в разных местах, из чего капитан заключил, что он чего-то опасается или просто не имеет денег на то, чтобы снять квартиру. Капитан ни разу не видел его с женщиной или девушкой, и это могло означать все, что угодно, в том числе и то, что он воздерживается, чтобы предстать чистым перед Аллахом, после того, как совершит теракт и отправит на тот свет нескольких бедолаг, которым просто не повезло. Это могло означать и то, что Кинеш, просто гомосексуалист. Наконец, на 6-й день слежки, это был четверг, завтра у мусликов святой день, пятница, капитан решил действовать. Тянуть больше было нельзя, в конце концов кто-то же должен читать лекции. Винтовку он сложил в большой старый чемодан и поднял на 5-й этаж в одном из домов старого района Анкары, застроенного в 30-е, когда этот город только что превратился в столицу. Напротив был дом посовременнее, и, как выяснил капитан Гуль, там была подпольная мечеть-молельня, прямо на квартире, там собирались исламисты. Туда же ходила Кинеш, очевидно, за инструкциями и помолиться. Ночью 6-го дня капитан забрался на чердачный этаж сам и стал ждать. Капитан Гуль был простым человеком и никогда не задумывался о сути получаемых им заданий, что официальных, что нет, никогда не задумывался об их последствиях. Он не знал, кто такой Кинеш, и не попытался даже это выяснить, потому что ему это не было нужно. Но если бы даже и знал, это бы его не остановило. Он пролежал на чердаке без движения 32 часа. Было жарко, душно, дневное солнце раскалило крышу так, что чердак превратился в душегубку, но он неподвижно лежал и ждал. Все это время он ничего не ел и только пил воду, которая вся выходила с потом. Так ему уже приходилось лежать не раз, и на холодных камнях Северной Турции, и в лесистых заснеженных горах Ичкерии, и на плоскогорьях Северного Ирака. Он знал, что единственный секрет – это неподвижность. Если хочешь остаться в живых, сохраняя неподвижность, стань холмом, камнем, поваленным стволом дерева. Человеческий глаз, он так устроен еще с древних времен, когда человек был почти беззащитным перед клыками саблезубых тигров и прочих хищников, всегда реагирует на движение и воспринимает любое, мельчайшее движение как сигнал опасности. Будь неподвижен, и ты сольешься с местностью, враг пройдет мимо и не найдет тебя. Будь неподвижен, и останешься в живых. Кинеш появился лишь ко второму намазу, солнце уже встало, и можно было стрелять. Он был одет во все белое, как агнец, следующий на заклание. Заперев машину, он тревожно огляделся, потом направился к подъезду. Капитан четко сопровождал его стволом винтовки, но стрелять пока не хотел, чтобы не брать поправку на движение, и лишь когда кинешь замер перед дверью, превратившись на какое-то мгновение в неподвижную мишень, капитан Гуль выстрелил. Он нажал на спуск дважды, как привык, и с удовлетворением отметил, как на белых одеждах убитого молодого исламского лидера расплываются два кроваво-красных пятна. Дело сделано. Капитан поднялся, потянулся, разминая затекшие мышцы. Винтовку он оставил тут, легкую куртку, которую скатал в валик и положил под цевье, чтобы сделать упор, он развернул и накинул на себя. Торопиться не следовало, пара минут у него еще была, можно спуститься спокойно. Борьба за власть в Турции велась уже не на жизнь, а на смерть, все более радикализовываясь. Финансовый кризис, бушующий по всему миру, неизбежно ухудшил жизнь людей и дал второе дыхание радикалам, как левым, так и правым. Разрываясь между требованиями радикального крыла собственной партии, выйти из НАТО и чуть ли не ввести в стране нормы шариата, и действиями военной, кемалистской верхушки, всеми силами противодействующие исламистам, премьер-министр Таир Реджеп Эрдоган со своими сторонниками постепенно оказывался в политическом вакууме, не поддерживаемый ни левыми, ни правыми. Его платформой стал стремительно теряющий сторонников центр. Почти одновременно были запущены два плана спасения Отечества. Исламисты, левые, запустили план, который они назвали «Агнец». Суть его заключалась в том, чтобы на волне народного гнева и возмущения не только смести правительство Эрдогана, но и добиться смены Конституции, с исключением оттуда всех ущемляющих ислам и права правоверных норм, а также раз и навсегда разобраться с военными и серыми волками. Для того, чтобы вызвать достаточной силы волну гнева, вывести людей на улицы, нужно было, чтобы произошло что-то такое, от чего содрогнется сердце любого турка, и не только турка, сердце любого человека. Изначально агнцев было несколько. Каждый из них отвечал строгим требованиям, он должен был быть молодым, на его биографии не должно было быть ни единого пятна, он должен был активно участвовать в борьбе и зарекомендовать себя активным исламистом и противником армии. Он должен был совершить нечто такое, что привлекло бы к нему внимание волков. Он должен был активно участвовать в борьбе, вербовать людей. Исламисты знали, что армия и волки жестко подчиняются ими же установленным правилам и просто так решение о ликвидации неугодных не принимают. Для этого человек действительно должен совершить что-то, что по меркам волков будет недопустимым. В конечном итоге, агнец должен был пожертвовать жизнью, и он знал это. Только исламисты так могут, и в этом была их сила. Военный, солдат, может пойти на опасное, и даже смертельно опасное боевое задание, рискнуть жизнью, но все равно, уходя в бой, в душе он будет лелеять надежду, что выберется живым. Он будет делать все, чтобы убить врага и выжить. Никто из военных не согласится просто погибнуть, без единого шанса подставиться и погибнуть, не оказывая сопротивления врагу, просто зная, что безмолвная смерть нужна их друзьям и соратникам. Это противоречит самой природе военных. Агнцы, все как один, были готовы погибнуть именно так, без шанса, чтобы освободить Турцию от тирании и установить режим, который будет представлять большинство, а не меньшинство. Именно поэтому военные и жандармы так их боялись, уничтожали всех, кто готов был возвысить голос, шагнуть за грань, призвать к самопожертвованию. Военных вела в бой уверенность. Этих, вера, разные вещи. Военные должны были послать человека убить агнца, и этим совершить смертельную для себя ошибку. Поднявшаяся волна народного гнева, а в восточных странах она особенно страшна, должна была смести их.